Под одну опалу с такими видными людьми, как Остерман и Миних, подпал и относительно темный человек, обергофмаршал Левенвольд. Обязанный своим возвышением в фавору Екатерины I, он выдвинул Остермана, которого, как мы видели, Бестужевская партия иначе не называла, как креатурою Левольда. Теперь Левенвольд пал вместе с своей креатурой, ненавидимой русскими, как сильный по своему придворному положению член немецкой партии, без сочувствия и со стороны немцев, которые не могли найти в нем ничего хорошего, не могли толковать, что Россия много потеряла в Левенвольде, как толковали, что Россия не заменит Остермана и Миниха. Левенвольд заслужил личное нерасположение Елисаветы, хотя и оправдывался, что действовал по приказанию правительницы, но такие оправдания в подобных случаях не принимаются. «К нынешней государыне, — говорил Левенвольд, — я всегда имел свое должнейшее почтение. А что в торжество дня рождения принца Иоанна для нее при публичном столе поставлен был стул с прочими дамами в ряд, то сие учинено по приказу принцессы, а не по моему рассуждению. И хотя я при том ей представлял, что не обидно ли то будет цесаревне, однако ж она мне именно приказала, чтоб тарелку положить так, как выше написано». И я, де, как сама выйду, то уж сделаю, что надобно. Головкин, Менгден, Тимирязев, Яковлев допрашивались как слишком усердные слуги падшего правительства. По окончании следствия 13 января Сенат получил указ судить их по государственным правам и указам. Кроме сенаторов для этого суда приглашены были и другие лица, президенты коллеги. По выслушании экстрактов из дела долго рассуждали, потом начали собирать голоса с младших. Остермана приговаривали к смертной казни просто. Князь Василий Владимирович Долгорукий имел слабость произнести смертную казнь колесованием. Миних приговорен был к четвертованию, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев к отсечению головы. Бестужев, или находившийся еще под впечатлением недавнего суда и приговора над ним самим, или желая показаться великодушным перед иностранцами, говорил секретарю саксонского посольства Петцольду, что приговор, произнесенный судную комиссию над Остерманом с товарищами, ужасен, что канцлер князь Черкасский и генерал-прокурор князь Трубецкой настояли, чтобы Остерман был приговорен к колесованию, а Мини к четвертованию. Но что он, Бестужев, надеется на милосердие императрицы и вместе с Листоком употребит все старание, чтобы это милосердие оказалось именно в этом случае. 17 января утром по всем петербургским улицам раздавался барабанный бой. Народу объявили, что на следующий день в 10 часов утра будет совершена публичная казнь над врагами императрицы и нарушителями государственного порядка. 18 числа с раннего утра толпа уже начала собираться на Васильевском острове, на площади перед зданием коллегии. Здесь астраханский полк окружал эшафот, на котором виднелись роковые бревно, плаха. Арестанты в то же утро были переведены из крепости в здание коллегии, и как только пробило 10 часов, их начали выводить на площадь. Впереди всех показался Остерман, которого по причине болезни в ногах вели на извозчих санях в одну лошадь. На нем был небольшой парик, черная бархатная фуражка и старая короткая лисья шубка, в которой он обыкновенно сидел у себя дома. За Остерманом шли Миних, Головкин, Менгден, Левенвольд и Тимирязев. Когда они все были поставлены в кружок один подле другого, четыре солдата подняли Остермана и взнесли на эшафот, где посадили на стул. Сенатский секретарь начал читать приговор, который Остерман должен был выслушивать с обнаженной головой. Бывший великий адмирал обвинялся в утайке духовной Екатерины I, в составлении проектов, где доказывал, что Елисавета и племянница ее не имеют права на престол, и предлагал для предотвращения всяких опасностей выдать Елисавету замуж за чужестранного убогого принца, а паче всего дерзнул составлять проекты о приобщении к наследию русского престола дочерей мекленбургской принцессы Анны. Он же, Остерман, учинил императрице еще разное озлобление. Кроме того, не представляла лучшей предосторожности к защите государства. В важных делах с прочими поверенными персонами откровенных советов не держал, но обыкновенно поступал по собственной воле. К некоторым важным делам в предосуждении всего российского народа употреблял чужих наций людей, а не российских природных, и, будучи в своем министерстве, имея все государственное правление в своих руках, многие славные и древние российские фамилии опровергать и искоренять, у монархов возлобление приводить и от двора многих отлучать, и жестокие неслыханные мучения экзекуции как над знатными, так и над незнатными, не щадя и духовных персон, в действо производить, и между российскими подданными несогласие вселить старался и тому подобное. После прочтения приговора солдаты положили Остермана на пол лицом вниз, палачи обнажили ему шею, положили его на плаху, один держал голову за волосы, другой вынимал из мешка топор. В эту минуту подходит к осужденному тот же секретарь, вынимает другую бумагу и читает: «Бог и государыня даруют тебе жизнь». Тут солдаты и палачи подняли его, снесли с эшафота и посадили на прежние сани, на которых он оставался все время, как читали приговоры его товарищам. Миниху читали, что он не защищал духовной Екатерины I, хлопотал больше других о возведении Берона в регенты, того же Берона низверг для частных своих выгод, причем обманул солдат, сказавший им, что регент притесняет цесаревну Елисавету, ее племянника, и кого они хотят государем, тот и быть может, принц Иоанн или герцог Голштинский. Делал нынешней императрице многие озлобления, представлял шпионов наблюдать за нею, команду и армию не берег людей, позорно наказывал офицеров без суда, расточал государственную казну. Головкин, Левенвольд и Менгден обвинены в стараниях в пользу принцессы Анны. Кроме того, второй — в расточении суммы, сбиравшейся от казенной продажи соли, а третий — в злоупотреблениях по президентству в коммерц-коллегии. Тимирязев за известные нам движения в пользу бывшей правительницы. Всем этим лицам объявлено было помилование без возведения на эшафот. В Остермане после помилования не заметили никакой перемены, кроме некоторого дрожания рук. Миних вел себя все время мужественно и гордо, Левенвольд спокойно и прилично, а в Головкине и Менгдене зрители заметили малодушие. Когда народ увидел, что во вчерашнем объявлении его обманули, никому не отрубили головы, то встало волнение, которое должны были усмирить солдаты. Некоторые могли быть недовольны тем, что не видали, как рубят головы людям. Другие могли быть недовольны тем, что недавно рубили же головы Долгоруким, Волынскому, за что же помилованы Остерман, Миних и Левенвольд. Но историк должен заметить, что после кровавых примеров Аннинского царствования никто из людей, враждебных и опасных правительству, не был казнен смертью, при допросах никого не пытали.